Глава вторая. Следуя письменным указаниям месье Лагара, Дана прямиком отправилась в королевскую канцелярию. Пришлось взять с собой Ларса с краем, так как Лекса сразу отделили от отряда, и, расставшись у ворот, они больше не встретились. Керк и мастер Симс тоже откланялись, поехали к начальнику городского гарнизона со своими сопроводительными письмами. Перед расставанием путешественники договорились держать связь и, по возможности, встретиться вечером в трактире, который им попался прямо у городских ворот. Ларс приуныл, оставшись один. Он постоянно оглядывался по сторонам, каждую минуту ожидая увидеть знакомую фигуру кузнеца, хмурился, вздыхал и с тревогой поглядывал на Дану. Той тоже не понравилось исчезновение Лекса, но сильного волнения она не испытывала. Наверняка сразу взяли в оборот, и пока столичные чиновники не получат от него ответов на интересующие их вопросы, наверняка от кузнеца не отстанут. А интересоваться тут есть чем. Это ясно, как божий день. Дана была уверена, что и ее привлекут для выяснения личности кузнеца как ближайшего свидетеля и очевидца многих интересных событий. И поэтому хорошо, что она ничего не знает, отвечать будет несложно, и главное, быстро. Кстати, таким же свидетелем по делу кузнеца может стать и Ларс, подумалось Дане. Надо будет поговорить с ним как можно скорее, решила девушка. Мало ли что он неподготовленный парень может наболтать, наломает с перепугу дров, потом век не разгребешь. «Ларс, хочу тебя кое о чем попросить», — обратилась к нему магичка. «А, что?» — закрутил головой Ларс. «Послушай меня внимательно, это важно». Парень стряхнул с себя задумчивость и уставился на Дану. «Я не думала, что с Лексом мы расстанемся прямо у ворот, но раз так получилось, давай договоримся говорить одинаково, если придется отвечать на какие-то вопросы о нем». Пока доехали до канцелярии, они обсудили линию поведения на случай вопросов об их общем напарнике. «Я думаю, что мне предложат неплохое место при дворе, поэтому предлагаю тебе с краем остановиться у меня. Пока Лекс утрясет свои дела с канцелярией, неизвестно, сколько пройдет времени. Но меня он легко найдет, а значит, и тебя. Идет?» Девушка увидела огромное облегчение, которое отразилось на лице паренька. Тот только согласно кивнул, судорожно вцепившись в поводья коня. «Ну что же, я сейчас уже не одна, нас двое», — подумалась Дани. Тут ее взгляд упал на собаку, понуро трусившую рядом с лошадью Ларса. Край оказался разделен со своими питомцами и, оставшись один, не находил себе места от волнения. «Трое», — поправила себя она. Королевская канцелярия работала четко и быстро. После совсем короткого ожидания в приемной, минут 15 всего-то и делов, Дану пригласили в кабинет, где ей навстречу поднялся человек. «Анея Бито, к вашим услугам, госпожа Мак. Чем могу служить?» «Мое почтение, месье Бито. У меня письмо от барона Лагара. Вот, прошу». Девушка протянула документ чиновнику. «Прошу присесть, госпожа Мак, одну минуту, ознакомлюсь с бумагой». Господин Бито читал письмо через строчку. По всему видно, что он был неплохо осведомлен о личности Даны, равно как и о том, благодаря каким обстоятельствам она попала в столицу. Чиновник то и дело украдкой поглядывал на посетительницу, делая вид, что на самом деле читает письмо. Наконец, устав притворяться месье Бито, отложил бумагу, порылся в какой-то папке и выудил оттуда другую бумагу. «Настоящим распоряжением заместителя главы канцелярии Его Величества короля Дайана Геора...» Драматическая пауза. Чиновник поднял глаза на посетительницу. Та даже не упала в обморок от горячего изъявления верно подданнических чувств. «Безобразие!» Чиновник нахмурил брови и насупился. «Барона Беласка Джизо!» Пауза. Опять никакой реакции со стороны Даны. «А где восхищение на лице?» «Госпоже Дане Бакли из Кределя надлежит в кратчайший срок явиться в Арбитриум Этерны, где она предстанет перед Советом Магов, который и определит ей место дальнейшего прохождения службы в городской гильдии, сообразно ее талантам и способностям». Так, вожделенное место при дворе, как любил говаривать кузнец, накрылось медным тазом. Кстати, а почему медным-то? Эх, надо было это раньше выяснять. Но даже после этих слов на лице посетительницы не дрогнул ни один мускул. Чиновник в недоумении поднял брови. Никакого восторга, ни грамма почтительности к именам важных государственных особ, упомянутых в документе. Что за странная высокомерная дамочка? Можно подумать, она только и делает, что общается с высокопоставленными вельможами. Приехала из какой-то дыры, а ведет себя так самоуверенно, будто всю жизнь провела в столице. Какая непочтительность! Господин Бито чуть не подпрыгнул от возмущения. Чиновник недовольным жестом протянул Дане бумагу, давая понять, что встреча подошла к концу. «И что это значит?» — Ларс с волнением слушал рассказ Даны. «Мне, скорее всего, дадут работу, но уж точно не при дворце. Поэтому сегодня ночуем на постоялом дворе. Утром я отправлюсь в арбитриум, а ты с краем займешься поисками подходящего жилья. Нам же надо где-то жить, пока Лекс не вернется».